«Свет внутри» – подходящее название для поля бобра. История его жизни полна переплетений и неожиданностей. Сначала он был членом группы семьи «Букман Экспериньянс» гаитянского музыкального коллектива, название которого отсылает к дате Букману, чьи религиозные проповеди положили начало гаитянской революции в 1791 году, а затем текущей ситуации на Гаити. Поль Бобра продолжает просвещать мир о мятежной стране и нести позитивную энергию через музыку, чтобы все исцелились и двигались вперед. Команда «Букман Экспериньянс» была основана в 1978 году Теодором Бобра-младшим по прозвищу Лалу, Манжари Бобра, сестрой Лалу, Даниэлем Бобра, Мимирозой Бобра по прозвищу Манзе, женой Лолу, и членами различных других групп, которые затеяли музыкальную революцию на Гаити в конце 70-х. Отец Лалу Теодор, также известный под своим сценическим псевдонимом Лангичат де Бардус, был комиком. Из турне по Соединенным Штатам он привез пластинки Джеймса Брауна и других соул-звезд, которые произвели неизгладимые впечатления на юного Поля. После того, как его родители развелись, Поль последовал за своей матерью в Бруклин, Нью-Йорк. Он учился, сочинял, выступал в Соединенных Штатах. Поль прославился благодаря сотрудничеству с такими артистами, как Джексон Браун, Preservation Hall Jazz Band, Дженни Льюис и Аркайт Fire, и как сольный исполнитель, в том числе благодаря своим трем звездным сольным альбомам. Pour qui coulait gain toute place ça. Mon ça oui avant ça ressemblait c'est ça moi me fait comme constat. Bon Dieu pas semblé rien et rien pas semblé bon Dieu. Moi, j'ai changé l'idée, nous cause moi l'idée, nous c'est fait mon changer. Paraître là-bas, hein. D'ailleurs, tout qui est carrément. Quitter mes lèvres, nous pas dans la même route depuis ces passions qui m'ont j'en ai marché, pas problème. Pour tout le monde qui connaît, mais à contrer quand même. Je voulais vivre dans la paix et la paix, ça me passe tout le monde qui a goûté. joué avec un bébé, qui n'a pas parlé. Et je pense que je vais écouter. Relève Sam, relève Colé, tout comme ces verbes qui pas conjugués. Connais la vie, pas qu'à payer, pour sembler le fait à destinée. Depuis longtemps, graine gel pété, tellement nous l'aide, nous pas sérieux. Rêve de doublé. Mythe à réalité. Si moi m'a cherché. Moi pas vivre la misère. Moi pas walking down the street. Israelites down to his knees. Bongo man walking down the street. Carry the chant of unity. Congo man calls out to Zion. Show me the heart of the lion. Oh, Congo man, Congo man, far from his land. Walking down the street, Israelites down to his knees. A Congo man walking down the street, Israelites down to his knees. Took him away from Africa to America to sing the blues. Took him away, away from his own home to America to sing his song. Remind us of our ancestry. It is love, redemption and peace. Oh, Congo man, Congo man, far from his land. В начале этого года Поль Бабра представил клип «Па Крие», который был снят в сотрудничестве с певицей Ан Алерте. Это песня, которая вызывает эмоциональную связь со слушателем и вселяет надежду на грядущие дни. Альбом «Свет внутри» содержит 11 песен. Это музыкальный проект, включающий в себя несколько коллабораций с различными артистами. Альбом спродюсирован исключительно Майклом Бруном. Альбом «Свет внутри» — это праздник гаитянской музыки. This is what they say. This is what they say. This is what they say. En la calle siempre encuentro de todo. Hoy se parte llego sin más sabor. Es candela porque sí, el barrio es así. Ahorita paso por ti, es Paula mija. Vamos a chulear con guapería. Yo pilla lo que digan. Dale, montate. Vamos chanda, préndete. Si no choisi, pour nous vivre ensemble. L'esprit, l'amour, l'esprit, la vie. Access at New York. Porte la joie, porte espoir, porte espoir. La pia c'est pour vous, moi pas là pour moi juger. Porte bon musique pour nous tout kajaye. Jeta sous tes chaises, bam bon point kagade. Ébolition l'amour avec l'humanité. I get the beat, get the dad, get the loving by my side. Keep my people. This is what they say, yeah. Si no contesto, pa' qué me llama, me fui pa' barrio hasta mañana. С одной стороны, рабочего материала было предостаточно, а осталось 11 треков. С другой, в течение получаса с небольшим, Поль Бобра и друзья предлагают путешествие по множеству стилей, от соула до регги, не говоря уже о намеках, отсылках и вариациях на тему, приправленных самой иронии. Ограничение только одно – то, что действительно нравится. Классно, что тут скажешь? Thank you. 11 радостных студийных записей. Поль рассказывает истории. Сейчас время для того, чтобы собраться вместе. Вы можете собраться вместе духовно. Вы можете собраться мысленно. Сейчас время посмотреть на реальные отношения с самим собой и с людьми, которых мы любим, которых мы ценим. Давайте посмотрим и постараемся делать их лучшее. Поль Бобра. «Свет внутри». 7 июня 2024 года.